Гуляли, пили в ресторан, слетел. Ты смотришь на опять и девочки вартовых рук от на монеточки. Работа, а масанчай. Хорошо, что ты лежишь мне в карманчай. А там лишь весь на заканчай. Продали брат про 45. 45. Забота о мазанче. Хорошо, что ты лезешь мне в карманче. А там лежит стальной на ганче. А калибра по 45. 45. А 45.